По случаю 17-летия опубликования исторической межкорейской декларации от 15 июня, Национально-социалистическая партия Румынии 30 мая выставила на своем сайте статью, в которой отмечается: 15 июня 2000 года была принята межкорейская декларация Вехи объединения Кореи. Настоящим южнокорейским властям следует принять политическое решение, направленное на срочное оздоровление межкорейских отношений для объединения страной этого заветного чаяния корейской нации.